Пушков. Радостная потеря. Первое послание Петра, 2 глава, 7 стих. Когда христианский камерный ансамбль благовествовал в городе Великие Луки, то Бог послал нам приятную встречу с белокурым юношей-студентом, остроумным затейником, душой студенческой компании. Узнав о планируемом благовестии, он вдруг заявил, что хочет сходить на богослужение к баптистам. Друзья его отговаривали и стращали: «Смотри, Серега, они тебя затянут!» Он все же пришел и покаялся. Первым вопросом компанейских друзей был такой: «Ну что, затянули тебя баптисты или нет?» Он ответил: «Нет, не затянули, а вытянули из греховного болота, в котором я находился. Ставлю вас в известность, что я теперь покаялся и буду принимать крещение». Друзья наперебой заговорили: «Да ты что, Серега, умом помрачился, что ли? Ты же все теряешь в жизни». «Я теряю?» «Да, я теряю», — взволнованно ответил он. «Но что?» «Я теряю прокуренные табаком легкие, теряю цирроз печени от алкоголя и наркотиков, теряю головную боль после похмелья, теряю подбитые глаза на дискотеке, теряю нож в спину при драке, теряю бесцельную, наигранную веселость бытия. Но взамен я приобретаю смысл, цель и блаженство жизни по самому справедливому и самому прекрасному учению Иисуса Христа». После принятия крещения он стал солистом нашего камерного ансамбля. Несколько лет мы вместе прославляли Бога, пока он не стал отцом большого семейства.